Глава 16. 16 октября 1720 года. Вечер. Диего не терпелось закончить разговор с сеньоритой Кастро, прерванной Вильякори. Поэтому, когда матушка с Габриэлем вошли в дом, он подождал, пока маркиз поднимется по лестнице и скроется из вида, и подошел к ней сзади. Потом деликатно взял ее под руку, чтобы она не ушла. «Вы позволите побыть в вашей компании еще немного?» — попросил он. «Мы сможем спокойно поговорить в одном из этих салонов». «Лишь при условии, что вы, наконец, будете обращаться ко мне по имени», — ответила она, принимая приглашение. Однако, по выражению лица Амелии, герцог предположил, что ее что-то беспокоит. Возможно, ей стыдно за то, что она дала волю эмоциям в его присутствии. Диего пропустил ее вперед и закрыл за собой дверь маленького салона. «Амелия», — произнес он после недолгой паузы, — «у вас все в порядке? Мне показалось, что нас прервали в тот момент, когда вы собирались мне в чем-то признаться». Она спрятала улыбку и сделала вид, что все в порядке, будто не было тех слез в каштановой роще Вильякора. Затем задумалась и отвела взгляд. «Не обращайте на меня внимания, Дон Диего. Меня порой захлестывают горестные воспоминания. Утрата отца далась мне тяжело, и я веду себя глупо». Он понял, что желание откровенничать у сеньориты Кастро улетучилось. Возможно, это произошло под влиянием Дона Энрике. К тому же, как ему казалось, она не до конца ему доверяла, учитывая, что они едва были знакомы. При этом у него появилось предчувствие, что молчание сеньориты Кастро было вызвано скорее первым, нежели вторым. Герцог попрощался коротким кивком головы и собрался уходить, чтобы привести себя в порядок и переодеться. Но тут сеньорита Амелия окликнула его, будто хотела дать какое-то объяснение этой внезапной перемене в своем поведении. Его светлость остановился, как этого требовала вежливость, но не дал ей сказать ни слова, потому что в глубине души она собиралась солгать, а он терпеть не мог лицемерия. «Не притворяйтесь передо мной, сеньорита Амелия», — сказал он. «Это не нужно ни вам, ни мне. По пути из Вильякора сюда ваша душа определенно утратила прежнюю искренность». После этих слов она потеряла дар речи, а герцог вышел, оставив ее в одиночестве. Его друзья Альфредо и Франциско ждали его в одном из салонов на первом этаже. Туда Диего и направился. Они втроем пробыли там вместе с Габриэлем вплоть до ужина, споря о расстановке сил на континенте и возможных притязаниях короля Филиппа на трон Франции. Вечером на закате, когда камердинер сообщил им о прибытии первой гости, Диего вышел встречать ее. Речь шла о Донье Альмудене Белисон и Вильяреха, баронессе Белисон, с которой у них сложилась крепкая дружба. Она очень рано вышла замуж, и муж, который был на 20 лет старше ее, умер от несварения желудка, переев креветок. Она была частой гостьей Костомара, в основном благодаря тому, что Альба была ее покровительницей при дворе. Она посвящала герцога почти во все важные дела, поскольку после войны у нее не осталось ни одного живого родственника. Вскоре ему сообщили о прибытии маркизов де Вильямар, дона Эстебана и донья Соль. Они впервые были в Костомаре на дружеском ужине и, к своему удивлению, получили приглашение от Франциско. Все гости могли взять с собой одного сопровождающего, при условии, что заранее соглашались с тем, что за столом с ними на равных будет присутствовать чернокожий. По взгляду и улыбке друга, когда он сообщал ему об этом, Диего предположил, что тот пригласил маркизов скорее ради доньи Соль, чем ее мужа, с которым был мало знаком. Альфредо, словно старший брат, ворчал на Франциско за то, что тот посмел пригласить даму, имевшую репутацию женщины, крутившей романы с молодыми людьми за спиной у мужа. Диего признал, что это его позабавило, и, не обращая уже больше никакого внимания на все это, радушно встретил гостей. После того, как Диего по всем правилам представил маркизов де Вильямар, все сначала направились в столовую, чтобы заранее поужинать в узком кругу, и все оставшееся время уделить встрече гостей и приглашенных, которые должны были прибыть позже, включая короля. Герцог улыбнулся, вспомнив, что иногда ему приходилось ужинать дважды, когда король просил составить ему компанию за столом. Диего стоял в ожидании, пока все рассядутся. Как только Габриэль сел на свое место, в салоне повисла напряженная тишина. Диего перевел взгляд на маркиза де Вильямар. Маркиз потел, бросая мимолетные взгляды на Габриэля. А Донья Соль не обращала на него внимания, будто бы это был еще один слуга, по недоразумению устроившийся в салоне. Большинство представителей знати, которые согласились прийти, сделали это из-за невозможности отказаться от приглашения герцога, столь приближенного к королю. Они жаждали дружбы и покровительства хозяина дома и с радостью принимали приглашение, несмотря на предупреждение о его брате. Проблемы обычно возникали позже, когда они сталкивались с реальной необходимостью сидеть за одним столом с темнокожим мужчиной. Чтобы разрядить неловкую паузу, Диего произнес небольшую приветственную речь. Закончив говорить, он сел, а его брат встал и сказал, что у него есть тост. Это удивило герцога, потому что Габриэль не был любителем привлекать внимание. На самом деле предполагалось, что когда ужин закончится, он, как происходило каждый год, уединится в своей комнате до конца празднований. «Габриэль, ты никогда не должен появляться среди них. Не пытайся заставить их принять тебя. Не путай свое особенное положение в Костомаре с тем, что есть во внешнем мире», — столько раз говорил ему отец. «Это лишь доведет тебя до беды». К сожалению, отец был прав. «В этом году я хотел сказать несколько слов и пожелать вам всем удачи и долгих лет крепкой дружбы», — начал Габриэль, подняв бокал. «Брат, тебе известно, как я тобой восхищаюсь, как я тебя люблю. Знай же, я всегда буду рядом, чтобы с тобой не случилось ничего плохого. За Костомар!» Диего понял причину этого тоста, когда осушал свой бокал. Эта последняя фраза проводила красную линию для дона Энрике де Арконе. Габриэль недолюбливал его, подозревая в тайных намерениях. И этим тостом намекнул брату, что нужно как-нибудь побольше разузнать о маркизе в качестве меры предосторожности, даже если его планы касались исключительно их матушки. Однако Диего не был согласен с этим стремлением брата защитить его. Колкие и бестактные замечания маркиза злили его, но он не видел в них никакой опасности для матушки. Лишь иногда он испытывал легкое беспокойство — когда маркиз принимался угождать ей, демонстрируя крепкую дружбу. «Дорогой друг», — сказал дон Энрике, — «пользуясь моментом, хотел бы официально попросить вас об одолжении. Уступите мне свою кухарку на мой праздник». «Только придется подождать до второго пришествия», — подумал Диего. «Эта кухарка приучит всех к настолько хорошей еде, что в конце концов все в Костомаре, от господ до прислуги, не смогут и в рот взять никакую другую еду». Гости засмеялись над этим остроумным высказыванием и от души начали нахваливать еду. После первых, вторых блюд и жаркого, среди пустых разговоров, хитрых переглядываний между Франциской и Доней Соль и замечаний маркиза, самые содержательные высказывания на протяжении всего вечера касались изысканности блюд, особенно из птицы, которая просто таяла во рту. Ужин оказался просто божественным наслаждением. И только под конец разговор перешел в менее приятное русло, когда начались сплетни про двор и обсуждение последних скандалов. Диего всегда старался избегать подобных разговоров, когда люди вскоре оказываются связанными путами вежливости и вынуждены выслушивать пересуды и высказываться по поводу жизни других. За десертом из кремовых тортов с вафлями разговор перешел на донью Леонор, графиню де Бассан, их с Франциско подругу, которую большую часть года проводила в Валенсии. Хватило пары замечаний о ее славе при дворе, как оба переглянулись, прекрасно понимая, к чему все идет. Донья Леонор дважды была замужем, причем оба мужа умерли. Последний, Роберто де Бассан, личный друг герцога, героически погиб в сражении при Альмансе, как и отец Франциско и многие другие мужчины в то время. 25-летняя на тот момент Леонор осталась одна и без наследников. С тех пор возраст и богатство обеспечили ей независимость, которую она уже не хотела терять, связывая себя узами брака, и поэтому замуж не стремилась. «Я не утверждаю, что верны слухи про ветер в голове у доньи Леонор, но и не стал бы отрицать ее склонность тянуть к себе в постель всех от слуг до господ», — сказал дон Энрике, смеясь и вызывая смех у остальных. Донья Соль намекнула, что донье Леонор следует поискать молодых мужчин на темных улицах Мадрида. Матушка на ее неспособность зачать ребенка, несмотря на слухи о бастарде. Альфредо, как знаток, пришел к выводу, что это все из-за ее строжайшего воздержания. Сеньора Болесон сказала, что слышала, будто бы та потеряла честь еще до брака, и что многие приписывают ей коварный и беспутный нрав. Диего заметил, что Франциска нервно ерзает на стуле, наблюдая этот клеветнический фарс, в котором принимают участие практически все. Матушка, сеньорита Кастро, сеньора Болесон, донья Соль, Альфредо и, конечно же, дон Энрике. Последний позволил себе рассказать выдуманную историю о том, как предполагаемый любовник доньи Леонор наткнулся на ее мужа, графа де Бассана, причем на первом был Жюстакор из гардероба второго. Дон Роберто, чтобы выкрутиться из неприятного положения и не прослыть рогоносцам при жене прелюбодейки, деликатно сказал, что оба одеваются у одного портного. И лишь дон Эстебан, маркиз де Вильямар, не принимал участия в разговоре, увлеченный десертом. Бедняга не замечал, что Франциско, далекий от сплетен, уже опустил руку под стол, чтобы осторожно погладить ногу его жены, мягко оттолкнувшей наглеца. Диего посмотрел на Франциско в надежде, что друг вмешается. Тот пару раз попытался направить разговор в другое русло. В конце концов, терпение герцога лопнуло, когда дон Энрике спросил, в курсе ли он новых похождений дамы. «Хватит!» — сказал Диего, ударив ладонью по столу. «Простите?» — насмешливо спросил маркиз. «Закончим разговоры про донью Леонор. Мне они неприятны, поскольку она моя подруга. И тех, кому есть на что намекнуть, прокомментировать или чем-то поделиться о ее жизни или о ней лично, я прошу не делать этого в моем присутствии, и уж тем более в моем доме». После этого разговор вернулся в свое русло, и все вновь заговорили о достоинствах ужина. Поэтому после десерта, когда затихли бесконечные комплименты в адрес блюд и приготовившего их повара, Диего решил передать их сеньорите Бельмонте лично, поскольку действительно считал, что должен так поступить. Ничего больше не объясняя, он попросил прощения за то, что вынужден удалиться, и вышел из салона, натужно улыбнувшись. Тот же день, 16 октября 1720 года. Клара не переставала думать о том, что если сейчас дружеский ужин доставит удовольствие гостям и герцогу, то место кухарки точно останется за ней. Прошло уже 2 часа с начала ужина, а сразу за ним последует общий банкет, на котором будет присутствовать намного больше гостей, включая королевскую чету. Естественно, качество блюд, приготовленных для их величеств, сначала проверят их личные повара Педро Бенуа и Педро Шатлен. Но если они останутся довольны, то ей уже больше не нужно будет беспокоиться о том, что придется скитаться от дома к дому в поисках малооплачиваемой работы. Всего лишь за месяц она сможет накопить достаточно денег, чтобы снова писать сестре и матери, не обременяя оплатой писем. Клара закончила проверять жаркое из птицы и еще раз смазала тушки смесью на основе смальца, молотого черного перца, панировочных сухарей и желтка. Было пожарено много птицы, чтобы потом приправить ее медом, патокой или конфитюрами. После этого она подошла к говяжьей вырезке. Она вдохнула аромат жареного красного мяса, жиром которого пропитался поджаренный хлеб, лично ей разложенный под блюдом с кусками мяса. Великолепный запах пробудил в ней воспоминания, и она снова увидела себя перед сборником рецептов матери, который та постепенно наполняла собственными находками и удачными примерами из разных источников. Этот образ, наряду с другими, поочередно сменявшими друг друга, вызвал на ее губах грустную улыбку. Ей захотелось снова услышать пение матери, когда та, искупав дочерей, расчесывала им волосы и гладила по затылку. Бедняжка продолжала это делать, даже когда Клара после смерти отца превратилась в собственную тень. После известия о том, что отец больше никогда не вернется домой, с Кларой случился обморок, а потом в нее вселился глубокий страх открытых пространств. Из-за этого ей пришлось много недель провести в постели. При этом девушка почти ничего не ела, а лишь пила необходимое количество жидкости. Однажды ночью, устав от долгого лежания в постели и приливов холодного пота, Клара встала, сдерживая тошноту, и направилась по коридору, показавшемуся ей бесконечным, в гостиную, ориентируясь лишь на свет восковых ламп, который пробивался из-под двери. Она уже собиралась войти, но голоса матери и сестры остановили ее. «Бедняжка все еще ничего не ест?» — спросила мать. «Нет. При каждой попытке встать у нее кружится голова. Она не хочет выходить на улицу», — ответила сестра. Как же Клара жалела, что из-за своей слабости заставила их волноваться именно тогда, когда они больше всего нуждались в ее помощи. Ей казалось, что внутри у нее поселился целый выводок воронов, и эти черные птицы, воплощение угрызений ее совести, постоянно клевали ее за малодушие. Она никогда себе этого не простит. Отец недавно умер, а она еще добавляет боли и забот семье. Той ночью мать с сестрой обсуждали шепотом, чтобы не разбудить ее, нависшую над ними беду. Их дом был включен в майорат, который ее прадед Сантьяго Бельмонте установил после службы на высокой должности при дворе Филиппа III, сначала под управлением герцога Лермы, а потом герцога Уседы. В документе он указал, что все имущество неделимо и переходит по наследству первенцу мужского пола или, при его отсутствии, ближайшему из родственников мужского пола. И только в случае, если в роду не окажется мужчин, майорат мог бы перейти к старшей родственнице женского пола. С тех пор так все и происходило. И именно по этой причине дядя Хулиан, завистливая натура и большой льстец, увидел в смерти старшего брата возможность обогатиться. Прикрывая свою жадность хорошими манерами, он написал письмо матери Клары, чтобы познакомиться лично и взять на себя заботу о наследстве, которым по праву распорядился бы в свою пользу. В отличие от ее отца, дядя всегда рассматривал образование не как средство получить знания, а как способ добиться своих целей. И пока дед его содержал, использовал все возможности своего положения, чтобы получить образование в области юриспруденции. Он стал хорошим юристом, и благодаря своему таланту угождать влиятельным людям смог получить должность писаря у маркиза де Вилья Торрес. Отец Клары перестал общаться с братом еще до рождения дочери. После того, как узнал, что дядя Хулиан соблазнил и оставил беременной девушку без малого 15 лет, подругу семьи, пообещав ей жениться, хотя вовсе не собирался выполнять свое обещание. Дед, дон Педро Бельмонте, строго соблюдавший Божьи заповеди, вмешался до того, как сына обвинили в изнасиловании и передали дело в руки правосудия. Он заверил семью девушки, что сын женится на ней, и посулил щедрое приданое. Свадьба состоялась, несмотря на витавший в воздухе скандал, но молодая жена умерла в родах вместе с младенцем. Дядя Хулиан вышел из этой ситуации свободным от обязательств и с полными карманами, однако при этом осмелился утверждать, что его жена оказалась не очень прибыльным дельцем. После смерти деда, когда Клара была еще маленькой, ее отец унаследовал майорат и выгнал дядю вон, лишив его всего имущества, кроме маленького дома в Саламанке и небольшой суммы денег наличными в качестве его обязательной доли наследства. Клара с сестрой знали его лишь по редким визитам, когда он обращался к их отцу и, пуская в ход все свои изящные манеры и лицемерие, пытался убедить брата представить его при дворе. Поэтому той ночью, когда мать сообщила, что дядя приедет, чтобы отнять у них все, чем они жили, она побледнела и, покрывшись потом, прислонилась к стене. «Успокойся, дитя мое», — сказала мать Эльвире, пытаясь уберечь ее от страха. «У нас есть небольшие сбережения, чтобы продержаться, и я что-нибудь придумаю. Пока не говори ничего сестре. Нужно, чтобы она сначала поправилась». Эхо тех слов все еще терзало душу Клары. Она нахмурилась и сказала себе, продолжая готовить рагу, что должна избавиться от плохих воспоминаний, иначе не справиться с праздничным ужином. Отец всегда повторял ей, что прошлое готовит к будущему, но ни в коем случае нельзя жить в нем, иначе превратишься в могильную плиту. Но нельзя жить и будущим, потому что, по большому счету, оно лишь туман перед глазами. Счастье находится на узком пути между попыткой не слишком задумываться о завтрашнем дне и стремлением не слишком поддаваться воспоминаниям о дне вчерашнем. Достаточно, по словам отца, наслаждаться тем малым, что есть здесь и сейчас. Не думай ни о том, что когда-нибудь закончится, ни о том, что уже доставило тебе удовольствие, сказал ей отец, когда они ели сладкое. Если ты будешь слишком часто предаваться воспоминаниям, то лишь почувствуешь грусть и не сможешь насладиться тем, что ешь сейчас. Ощути его вкус и не думай больше ни о чем. Энергично стукнув дверью, на кухню вошел один из тех лакеев, что были привлечены для подачи блюд, и громкий звук вернул Клару в действительность. Она снова сосредоточилась на работе среди шума, с которым поварята точили ножи, стука рубящих мясо топориков, нарезающих хиготы ножей сечек, тушеное рубленое мясо, обычно телятина, предварительно обжаренная на медленном огне на свином смальце, и оглушительной мешанины голосов и звуков. Кухня производила впечатление беспорядочной давки. Армия слуг казалась Кларе морем, в котором приливы сменялись отливами. Кухня то наполнялась людьми, то снова становилась почти пустой, когда прислуга скрывалась за дверью с блюдами на серебряных и фарфоровых подносах. Она получала огромное удовольствие от этих хлопот. Прессы для сока, ступки для специй и чеснока, передававшиеся из рук в руки, кипящие кастрюли, стук шумовок и вертелов, половники, разделочные вилки для мяса, постоянное перемещение подставок с тремя или четырьмя ногами — с их помощью ставили на огонь кастрюли и сковороды. Все это превратилось на этот вечер и до глубокой ночи в слаженный оркестр, который придавал ей сил. Клара проверила остальные две кухни и успокоилась, увидев, что все готово. Потом она вернулась на основную кухню и продолжила готовить молодых кроликов в соусе, которых охотники господина принесли утром. Она поправила выбившиеся из-под чепчика волосы и почувствовала, что Рассалия дергает ее за передник и просит поиграть с углями из печи. Бедняжка увидела эти красновато-желтые огоньки на черном фоне и подумала, что может потрогать их, но только обожгла подушечки пальцев. Из-за этой своей привычки она не раз получала пощечины от сеньора из Кривы. Клара погладила ее по голове и сказала, что на следующий день выкроет немного времени, чтобы поиграть с ней в прятки, если та перестанет прикасаться к углям. Рассалия обняла ее, радостно смеясь и пуская слюни. Клара оглянулась и увидела Элису вместе с лакеями, которые охраняли огромные супницы из голубого фарфора, изготовленные на королевской фабрике в голландском городе Делфт. «С тех пор, как закончили подавать десерт, только и слышно, что «мм» и «ах», с хитрецой прошептала ей на ухо Элиса, чтобы никто не услышал. «Маркиз де Сотто и правда неотразим. А что за манеры?» Элиса уже в третий раз спускалась, чтобы сообщить, как проходит ужин, а заодно и рассказать про маркиза. Ей повезло в этот вечер служить под началом дона Эрбасио Гарсии, ответственного за пекарню и винные погреба, тучного мужчины, который по медвежье переваливался при ходьбе, но прекрасно разбирался в винах. Благодаря этому Элисе выпало убирать со стола тончайшие кружевные салфетки, от которых Кармен дель Кастильо, помощница Клары, была совершенно без ума. «А кто бы не был», — порой говорила себе Клара. «Прикасаться к ним — одно удовольствие». По всей видимости, они были изготовлены на фабрике тканей и красителей Бихара, и хозяин тех мест, герцог Хуан Мануэль, когда-то давно подарил их дону Диего и донье Альбе. Клара с облегчением вздохнула, узнав, что господин и его друзья остались довольны. Она подумала, что сейчас, когда дружеский ужин окончен, можно немного передохнуть. Они с Элисой направились в галерею, которая вела в кладовую. «Спасибо, что поделилась», — сказала она. Элиса прикрыла дверь и махнула рукой, мол, не стоит благодарности, а сама в это время краем глаза наблюдала за Беатрис Ульёа, посудомойкой, которая тайком подошла к ним. Она молча показала Кларе на посудомойку. Дело в том, что всякий раз, когда они были вместе, рядом появлялась Беатрис. «Меня это абсолютно не волнует», — ответила Клара. «Если ей так хочется шпионить, пусть шпионит». Кроме болезни, ей нечего было скрывать. Подруга с негодующим видом взяла ее за руку и подтолкнула вперед по галерее, подальше от кухни. «Говорю тебе, что у ведьмы с Беатрис какие-то общие делишки», — возмутилась Элиса. «Когда мы вместе, то у нее всегда ушки на макушке. И не удивляйся, если она докладывает той все, о чем мы разговариваем, а прикидывается тихоней». «Даже если так, неважно. Это проблема доньи Урсулы и сеньориты Ульёа», — ответила Клара. «Если слишком беспокоиться о таких вещах, то станет только хуже». Элиса вытерла пот маленьким кусочком ткани. «Ты слишком хорошо воспитана», — сказала она. Клара рассмеялась, и тут до них снова донеслись звуки из капеллы Костомара, где исполняли некоторые произведения салонной музыки. В течение дня она узнала гавот, старинный французский изначально хороводный народный танец, получивший популярность в аристократической среде и исполнявшийся в парах в довольно оживленном ритме, и гальярду, старинный довольно быстрый танец, получивший начало в Древнем Риме, и даже аккорды популярных французских танцев, которые больше всего нравились монарху, например, минуэта, паспье и контрданса, который только вошел в моду. Она вспомнила свое первое появление в обществе перед покойной королевой Марией Луизой Савойской на одном из балов, которые давал граф де Монтемар, близкий друг ее отца. «Как бы мне хотелось попасть на один из таких балов! Если возможно, найти себе состоятельного мужа!» — вдруг прошептала Элиса, которая точно так же вслушивалась в звуки музыки. «Когда был жив мой отец, мне довелось побывать на нескольких», — сказала Клара. «Если бы не война, то их было бы еще больше». «Ты, должно быть, сильно скучаешь по ним?» «Не слишком. Мне больше всего не хватает чтения. У отца была библиотека размером с эту большую кухню, и каждую неделю в ней появлялась новая книга». Элиса, влекомая музыкой, слегка подпрыгнула и начала изображать, как бы она танцевала. «Сеньорита Элиса, можно пригласить вас на танец?» — спрашивала она и сама же отвечала на вопрос. «Конечно, дон Энрике!» Клара засмеялась над этим маленьким представлением и захлопала в ладоши. Элиса продолжила, делая вид, что двигается в такт с воображаемым партнером. «Я даже понятия не имею о том, как нужно танцевать», — со смехом сказала она. Клару тронули простые и несбыточные мечты подруги, которая неуклюже крутилась, изображая танцевальные шаги. Элиса, улыбаясь ей при каждом повороте, призналась, что ее самым большим на свете желанием было найти мужа. «Вот бы маркиз мне сделал предложение, или даже его светлость!» — покатывалась она со смеху от невозможности подобного. «Господин всегда казался мне привлекательным мужчиной». «Мне он кажется кабальера с сильным и немного угрюмым характером, но, полагаю, за внешней суровостью кроется прекрасное сердце», — сказала Клара. «Я думаю, что он добрый». «Сеньорита Бельмонте». Голос доносился с противоположного конца галереи. Клара перевела взгляд, и оттуда, словно призрак, освещенный сзади светом масляной лампы, появился силуэт дона Диего. Они с Элисой поклонились, едва успев удивленно переглянуться. Девушки не знали, сколько времени он провел там и сколько из их разговора услышал. Клара не хотела даже думать о том, слышал ли он ее замечание о нем, и, как обычно, в подобных случаях от робости у нее покраснели щеки. Она опустила голову, чтобы скрыть смущение. Ранее, утром того же дня, прежде чем отправиться в сады Вильякор, он появился на кухне, чтобы расспросить ее. И вот он снова здесь и идет к ней уверенно, не сводя с нее взгляда. Герцог не обратил никакого внимания на присутствие Элисы и с той же нежностью, что и прежде, приказал сеньорите Бельмонте посмотреть ему в глаза. Клара подняла голову, а когда их взгляды встретились, то для нее воцарилась тишина, полное отсутствие звуков, которое поглотило весь звон и грохот, доносящийся из кухни. Исчезли даже звуки минуэта, исполняемого на верхних этажах. Она сглотнула. Невольно ее вдруг охватило восхитительное спокойствие и необъяснимая уверенность в том, что она уже не испытывает неловкости, глядя ему в глаза. Ее горящие щеки остыли, а ясные глаза Дона Диего превратились в спокойное небо, в котором отражалась она сама. Тот же день, 16 октября 1720 года. «Посмотрите на меня, сеньорита Бельмонте», — приказал Диего и подождал, пока их взгляды встретятся. Кухарка подняла глаза, и они оба очутились в тишине. Диего отметил про себя, что в этих глазах отражается решимость, похожая на ту, что была у Альбы. Возможно, даже более жесткая, более рассудительная и прямая, чем у покойной супруги. Вероятно, из-за того, что Кларе Бельмонте пришлось пройти через жизненные трудности, благодаря чему она смогла выжить в среде, которой не была подготовлена. Несмотря на утонченную робость, свойственную воспитанной девушке, сеньорита Бельмонте смотрела на него без страха, как мужчина. Диего от изумления не мог произнести ни слова, прикованный к этим глазам цвета корицы, любуясь ею, словно произведением искусства. «Я спустился только, чтобы передать многочисленные искренние поздравления в ваш адрес. Сегодняшний ужин просто великолепен», — неторопливо произнес он. «Мне очень приятно слышать лестные слова ваших гостей, и я очень благодарна за то, что вы любезно пришли передать мне их лично», — ответила сеньорита Бельмонте, показывая прекрасное воспитание, которое сильно контрастировало с ее должностью кухарки. «И чтобы сказать, что я, конечно же, тоже присоединяюсь к этим восторженным отзывам», — добавил он. «Вы оказываете мне большую честь, ваша светлость», — сказала она, помедлив. Диего не ответил. Внезапно он почувствовал себя неловко, потому что вспомнил, что стоит не перед образованной дочерью доктора, а перед своей кухаркой. Он попрощался с ней, как и следовало кабальера, и, не обращая внимания на присутствие горничной, повернулся и ушел. Но, повернув за угол, сам не зная почему, замедлил шаг и прислушался к нервному смеху обеих девушек. Герцог возвращался на верхние этажи, когда неожиданно для себя распознал это веселое и расслабленное настроение, которого не испытывал уже много лет. Он снова почувствовал себя способным на озорство. Его светлость подошел к кухне сзади, со стороны маленького винного погреба. Достигнув прилегающей к ней галереи, он услышал два голоса и, подойдя ближе, выглянул из любопытства и забавы ради из-за угла. Тут он увидел сеньориту Бельмонте с одной из горничных. Диего уже собрался заговорить, но из озорства решил сначала подслушать разговор. Он улыбнулся, говоря себе, что уже не тот проказник, что когда-то шпионил за первой из своих трех гувернанток, Аделаидой Роблес. В ту пору он по уши влюбленный, с наивностью десятилетнего мальчишки наблюдал, затаив дыхание, через узкие щели своей спальни, как она раздевается перед сном. Он очень расстроился, когда Аделаида вышла замуж за Баска и уехала, чтобы создать собственную семью. «Всем нам когда-нибудь разбивают сердце», — сказал он себе. На мгновение он ощутил, будто война и потеря Альбы не оставили в нем следов. Он не чувствовал себя виноватым ни в смерти супруги, ни в той крупице радости, которую испытал, подслушав чужой разговор. Он улыбнулся и продолжил путь. Уже приближаясь к голосам и смеху, доносившимся из главного салона, он снова почувствовал то самое беспокойство в животе, Смесь воодушевления и удовлетворения, которое предупреждало о грядущих переменах внутри него самого.